оглядывается и посмеивается. Все это одновременно продолжалось и повторялось. Не получив некогда настоящего развития, эта ситуация восстановилась, чтобы найти завершение. Дорога Иакова была усеяна камнями и окапишами, и ничего, кроме сухого кустарника, кругом не росло. Нечистый зигзагами обегал валуны и кусты, исчезал за ними, показывался опять и оглядывался. Когда тот однажды исчез, Иаков прищурился, и только он прищурился, как это животное оказалось вдруг перед ним. Оно сидело на камне и все еще было животным, если судить по его голове, скверной собачьей голове, с навостренными ушами и клювообразно вытянутой мордой, оскал которой доходил до ушей. Но тело, вплоть до почти не запылившихся пальцев ног, было у него человеческое и приятное для глаз, как тело тонкого и легкого мальчика. Он сидел на камне в небрежной позе, немного нагнувшись вперед, положив одну руку на бедро, подтянутой к туловищу ноги, так что на животе над самым пупком у него образовалась складка, и вытянув перед собой пяткой в землю другую ногу. Эта вытянутая нога с изящным коленом и длинной, слегка выпуклой тонкой голенью была всего приятнее для глаз. Но уже на узких плечах, на верхней части груди, на шее у бога, росли волосы, переходившие в глиняно-желтую шерсть пёсьей головы с широким разрезом пасти и маленькими злобными глазками, головы которой подходила к нему так, как может подходить безобразная голова к статному телу, каковое она печальным образом обесценивает, так что все это, нога и грудь, только могли бы быть миловидны, но при этой голове миловидны не были. К тому же, подъехав поближе, Яков услышал во всей его остроте едкий шакалий запах, самым печальным образом исходивший от этого полупса-полумальчика. И уже совсем было печально и странно, когда тот раскрыл свою широкую пасть и заговорил надсадным гортанным голосом «Ап-уат, ап-уат!» «Не затрудняй себя, сыну Сирии», — сказал Яков. «Я знаю, ты Ануб, проводник и открыватель дорог. Я удивился бы, если бы не встретил тебя здесь». «Это была ошибка», — сказал Бог. «Ты о чем?» — спросил Яков. «Они породили меня по ошибке», — пояснил тот. «Владыка Запада и моя мать — Нептот». «Сожалею об этом», — отвечал Яков. «Но как же это случилось?» «Она не должна была стать моей матерью», — продолжал юноша, и пасть его шевельнулась уже ловчее. «Не она должна была ею стать. Ночь была виновата. Она — корова, ей все равно». Она носит между рогами солнечный диск в знак того, что в нее время от времени входит солнце, чтобы породить с нею молодой день. Но и рождая такое множество светлых сыновей, она всегда оставалась такой же тупой и равнодушной. «Я постараюсь осознать, что это опасно», — сказал Яков. «Очень опасно», — закивал головой Бог. «Готовая по коровьей своей доброте слепо объять все, что в ней не произойдет», она принимает происходящее с тупым равнодушием, хотя бы это и происходило только потому, что темно. «Худо», — сказал Яков, — «но кто же должен был зачать тебя, если не Нептот?» «Ты этого не знаешь». «Я не могу различить», — отвечал Яков, — «что я сам знаю и что узнаю от тебя». «Того, чего ты не знаешь», — возразил юноша, — «я не мог бы тебе сказать. В начале, не в самом начале». Но поближе к началу были Геб и Нут. Это были бог земли и богиня неба. Они произвели на свет четырех детей — Усира, Сета, Исет и Нептот. И Исет стала сестрой во браке Усира, Нептот — красного Сетеха. «Это ясно», — сказал Яков. «И что же, эта четверка недостаточно строго соблюдала такой порядок?» «Половина из них нет», — отвечал Ануб. «К сожалению, нет. Что поделаешь? Мы рассеяны, невнимательны и беспечно мечтательны с детства. Заботливость и осторожность — это грязно-земные качества, но, с другой стороны, чего только не натворила уж беспечность в жизни». «Совершенно верно», — подтвердил Иаков. «Нужно быть осторожным. Но если говорить откровенно, то все дело, по-моему, в том, что вы только идолы. Бог всегда знает, чего хочет он и что делает. Он дает слово и держит его. Он ставит завет и остается верен ему навеки». «Какой Бог?» — спросил Ануб. Но Иаков ответил ему: «Ты притворяешься. От совокупления земли с небом, может быть, и родятся великие цари и герои, но только никак не боги, будто четыре или один. Ты ведь и сам признаешь, что Геб и Нут были не в самом начале. Откуда же они появились?»